Предсказание Масхи. Довольная и расслабленная, Масха лежала на постели из травы. На обнаженные плечи ее любовника опустилась огромная бабочка с мерцающими в мягком солнечном свете темно-синими крыльями с черной каймой. Масха наблюдала, как нежное создание вытянуло скрученный черный язычок, присосавшись к крови ее возлюбленного. Девушка лениво подняла руку, чтобы прогнать бабочку, не желая, чтобы что-то омрачало его совершенство. Бабочка мягко вспорхнула и, подобно блестящему украшению, опустилась на волосы Масхи. Она посмотрела в глаза своего возлюбленного. Обсидиан и золото. Он улыбнулся ей, проведя холодным пальцем по шрамам на ее лице. «Прости, я должна была тебя убить», — сказала она. «Я знаю». В его глазах смешивались грусть и доброта. В голосе не было горечи. «Знаешь, я бы вернул в мир магию, но я все понимаю. Ты сделала то, что должна была». Масха отстранилась от него. Его внутренности вывалились из сотни порезов и сейчас валялись на мху между ними. Из его тела полезли черви, начавшие взбираться вверх по бедрам Масхи, стремясь заползти в нее. Она попыталась закричать, но не смогла. Она изо всех сил попыталась оттолкнуть его, но он просто продолжал смотреть на нее. Масха. Она проснулась и задрожала, потирая бедра и, тяжело дыша, села на своей койке. Над ней стоял призрак. Масха завизжала и лишь потом узнала хромую Матрону. «Ты кричала во сне», — ледяным тоном сказала она. «Прошу прощения», — всхлипнула Масха. «Мне приснился кошмар». Обтянутая кожа и костлявое лицо хромой Матроны не выглядело удивленным. Ее глаза казались сверкающими камнями, горящими в темных дырах. «Думаешь, ты единственная, кому снятся кошмары?» Она обвела рукой фигуры, скорчившиеся в спальне. Кто-то дрожал во сне. Одна скулила, как щенок, другая о чем-то умоляла, а еще одна хрипела, словно ее душили. Хромая Матрона была права. В доме оракулов никто не мог спать спокойно. «И что же это такое?» Хромая Матрона указала на наполовину скрытый одеялом, лежащий на кровати Масхи, книги. «Книги из библиотеки запрещено выносить». Масха, голова которой все еще была занята кошмаром, пробормотала. «Матрона, я хотела стать первой, кто откроет будущее. Да, мы все это желаем, но никто не приносит книги в общежитие». Она улыбнулась так ласково, словно каждый день мучила котят. «Я искала кого-нибудь, кому можно было бы передать эту обязанность, и нашла тебя. Несмотря на все усилия сестры Милосердия, какой-то молодой грубиян из меру записался в наш дом на месячную стажировку. Ты будешь приставлена к нему. Научи его нашим обычаям». «Ох!» — хромая Матрона вскинула брови. Масха попыталась ответить ей прямым взглядом. Теперь она тоже была Матроной, пусть и безымянной, но кого она обманывала? Хромая Матрона могла заставить разрыдаться даже статую. «Разумеется, старшая сестра». «Очень хорошо. Я верю, что книги найдут дорогу обратно на полки к рассвету». «Да, старшая сестра». Кто-то кашлял и хрипел. Масха подумала о мужчине из своих снов и снова вздрогнула. Вытащила записки из-под простыни и попыталась выкинуть из головы этот образ. Она боялась снова уснуть. И теперь, когда проснулась, могла почитать дальше. Она плеснула в лицо немного воды из кувшина, стоявшего рядом с кроватью, и зажгла свечу, от которой оставался лишь короткий огарок. «Хм, так на чем мы остановились?» Она сделала глубокий успокаивающий вдох. «Ах да, история о Шакуне и Нале». Она вернулась к похищенным ею томам и занялась чтением. Шакуни пережил год пыток и выжил, чтобы вернуться и предстать перед предводителями своих мучителей. Или, скорее, склониться перед ними, подобно веревке воздушного змея, теряющего высоту. Он стал жалкой тенью человека, которым был раньше. Об этом мало кто знал, но он часто не мог контролировать свою ногу, а иногда и свое лицо, если то, что осталось, можно было назвать лицом. Его кишечник тоже его не слушался. Он испытывал постоянную боль, и воспоминания о том времени, когда он был царевичем, преследовали его с коварной настойчивостью. Стоит ли тогда удивляться, что он совершенно не был склонен к милосердию? Масха вздохнула. Ей нужно было что-нибудь более приятное. Жизнь Шакуни, бывшего царевича Гандхара, а ныне дяди царевича Дурьотханы, была приятной, как кислота. Она перевернула страницы и вместо этого вошла в жизнь Налы. А вот это было весело. Нала был ее ровесником, учеником ордена братьев Саптариши в Меру, в школе, где мальчишки учились на ачарьев. Масхе казалось почти волшебным, что всего в нескольких лигах от нее кто-то вроде нее сплетничает о столь обыденных вещах, как экзамены и учителя. Настроение разом улучшилось. Хромая Матрона может, конечно, думать, что поручение заботиться о стажере из Меру — это наказание, но Масха с нетерпением ждала встречи с кем-то, кто был другом Налы. В конце концов, она ведь знала, что Нала в итоге умрет.